Торговка сладостями. В кодексе отсутствуют какие-либо упоминания о душе, боге, рае и аде. Любые попытки сравнений или проведения параллелей с потусторонними силами являются личными выводами сотрудников бюро и не находят официального подтверждения или опровержения. Техник судьбы Настя Ягодкина переминалась с ноги на ногу возле двери начальника, не решаясь постучать. В руках она держала заявление на увольнение. Буквы немного поплыли от упавших на них слез. Серый лист был весь в заломах и напоминал не документ, а старую тряпку, поднятую с пола. «Ягодкина, ты чего тут вход караулишь?» — послышался голос сзади. Настя подпрыгнула на месте и схватилась за сердце. Правда, не с той стороны. «Блин, Костя! И так нервы на пределе! А тут ты еще подкрадываешься!» — выдохнула техник. «Увольняешься?» — нахмурился парень, мельком взглянув на заявление, а затем перевел взгляд на красное лицо девушки. «Что, клиент довел?» «Не совсем», — Ягодкина убрала бумагу за спину. «У моего клиента сегодня это...» Она набрала полные легкие воздуха и на выдохе продолжила. «Последний день должен был быть. Я не смогла его закрыть». Втерев порцию новых слез в кожу, Настя занесла кулачок, чтобы постучать в дверь. Но Костя схватил ее за запястье. «Да погоди ты горячку пороть. Слушай, просто не парься. Мы не убиваем людей. Это же судьба делает. Ну вспомни, 10-й раздел 4-го закона. Ты же на пятерке все тесты сдавала. Техник судьбы не несет моральной, физической и юридической ответственности за исполнение указаний, полученных от судьбопроизводства, при исполнении...» «Да ладно, хватит!» Ягодкина резко оборвала его. «Я все прекрасно помню». «Ну а чего ты тогда паришься? Закрыла и все. Что тебе этот клиент? У тебя их еще сотни будет. Зато сразу двухнедельный отпуск и премия. Красота же? Да ты радоваться должна». «Я не могу. Не мое это». «Да твое, твое. У тебя коэффициент выполненных задач выше всех в прошлом месяце. Надо просто доделать до конца». «Нет», — замотала головой девушка. «Не справлюсь». «Ладно. Погоди, я тебе подскажу. Только давай отойдем». Техник загадочно мотнул головой в сторону и увлек Ягодкину за собой во мрак коридора, куда-то к старым театральным креслам. «Костя, спасибо тебе, но...» «Тихо!» — шикнул парень и перешел на шепот. «Слушай и не перебивай, поняла?» Настя сглотнула комок в горле и коротко кивнула. «Есть одна женщина, раньше работала у нас, сейчас на пенсии. Бабке уже лет 400, наверное. Она закрыла больше 1000 клиентов. Причем не только своих, но и другим помогала. Ну вот таким, как ты, нюням». «Иди в баню», — толкнула его Ягодкина. «Я шучу. В общем, там тетка — просто хладнокровная машина. Убивает людей на раз». «Ты же сказал, мы не убиваем людей». «Ну, а это убивало. Я слышал, ее клиенты раньше срок коньки отбрасывали. Много слухов ходит». «Думаешь, она мне поможет?» «Как попросишь», — пожал плечами техник. «Давай я тебе адрес напишу. Подсвети мне». Он достал из кармана ручку, затем выхватил заявление из рук Насти и, приложив бумагу к стене, на обратной стороне листа вывел координаты. «Это же в другой части страны», — нахмурилась Ягодкина, забрав лист. «И что за адрес? Центральный рынок? Где номер телефона? Как я ее найду там?» «Она работает на этом рынке. Можешь у мужиков в цехе попросить разрешения воспользоваться телепортом. А найдешь по волосам», — подмигнул парень и ушел по своим делам. Настя вернулась к двери начальника, постояла несколько минут, затем что-то пробурчала себе под нос и твердой походкой направилась в цех, где один из техников-ремонтников проводил ее к старому, покрытому маслом и металлической пылью телепорту, напоминающему обычную бочку с вырезанным в стенке проемом, и, дернув за рычаг, включил аппарат. Центральный рынок был поделен на два – продуктовый и вещевой. Встречались также небольшие закутки и прилавки с пирожками. Живыми, неживыми цветами, оптикой и церковной атрибутикой. Ягодкина обошла все отделы, и запахи смешались в ее носу, так что голова кружилась. Техник думала, что женщина с такой характеристикой, как ее описал Костя, должна работать в мясном отделе. Она представляла себе монстра в женском обличье, на чьих руках никогда не засыхает кровь. Но, к своему удивлению, подходящую по описанию женщину она нашла в крохотном отделе сладостей. Продавец как раз взвешивала финики молодому человеку, да и сама была похожа на очень старый, ссохшийся финик, который завалился за холодильник и пролежал там несколько лет. Серое, поросшее морщинами лицо, застывшее в одном бессмысленном выражении, бесцветные глаза, в которых отражалась лишь старческая тоска, наряд траурных оттенков, ничего особенного. Но вот волосы... Волосы были удивительные. Никогда еще Ягодкина не видела такой длинной и толстой косы. Это был целый канат, сплетенный из серебряных нитей, свисающий практически до пола. Ничто в этой женщине не выдавало хладнокровного маньяка. Увядшую несколько веков назад красавицу, возможно, но не убийцу. «Нет, я тебе не помощница», — отрезала пожилая торговка, когда Настя изложила суть проблемы. «Но ведь для вас же это не проблема. Вы стольких закрыли». «Закрыла? Закрыла? Это так теперь называется?» — возмутилась старуха. «Хотя чему я удивляюсь? Никто никогда не переживал за чужие души, особенно молодежь. Сколько помню, все мои коллеги провожали своих подопечных в последний путь с жадной улыбкой. Подумаешь, человека не стало. Зато в отпуск на 2 недели. Красота!» — иронизировала женщина. «Если не можешь работать, уходи и не думай. Это хорошее решение. Я жалею, что не уволилась после первого клиента». Тон старухи сменился с возмущенного на трагический. Редкие брови расслабились, в выцветших глазах появились слезы. «Это был мальчик 12 лет. Миша. Я провожала его в последний путь, когда его родители были бог знает где. Прошло 352 года. А я до сих пор помню его уставшее лицо и наш с ним разговор». Она отвернулась и принялась раскладывать коробки с песочным печеньем. «Разговор? Разве клиенты нас видят?» — вполголоса спросила Ягодкина. «Перед тем, как ты провожаешь клиента в другой мир, грани стираются, и человек видит все невидимое, что его окружает. У вас есть пара минут на общение. Миша не хотел уходить. У него было столько планов. Он мечтал уехать в город, стать кузнецом, а я должна была поставить точку и... поставила. Эти волосы...» Она погладила седую косу, а затем сжала ее крепко в руках, словно хотела вырвать с корнями. «Они напоминание обо всех, кого я когда-то проводила». Зашел покупатель, покрутился возле конфет и, фыркнув, ушел в соседний отдел. «Вы сказали, что Миша не хотел уходить». «А что, были те, кто хотел?» — не отставала Ягодкина. «Конечно. Когда человек теряет над собой контроль, и вся его жизнь зависит от других, а на судьбофон день за днем приходит одно и то же задание, клиент должен прожить еще день. Когда несчастный в наручниках безумия, а ключи давно утеряны, и другие не подходят. Или когда все личные войны проиграны, и смерть приходит как к себе домой, без конца поглядывая на часы. В такие моменты люди хотят уйти как можно скорее». «И вы их провожали?» «Да, провожала», — металлическим голосом произнесла женщина. «Если они сильно просили». Ягодкина не верила своим ушам. Это было не просто нарушение всех главных правил, это была катастрофа. Перед ней действительно стояла бунтарка и уголовница. «Но ведь это же незаконно», — Вас должны были судить. «А почему, по-твоему, я живу уже почти 4 века?» усмехнулась женщина с серебряной косой. «Таблетки от старости, их же всем дают». «Ха! Таблетки! Техники судьбы уходят на пенсию в 202 года, если сами не сдуются раньше». Торговка сладостями замотала головой. «Нет! Таблетки не дают бессмертия. А я их не принимаю уже 300 лет. Это мое бремя. И в тебе я вижу те же сомнения, что были у меня. Так что, если не хочешь такой судьбы...» Она показала на косу. «Увольняйся и найди себе нормальную работу». Этим же вечером, за 2 часа до смены, Ягодкина разыскала Костю, чтобы поделиться новостями. Парень зашел в офис-бюро, чтобы установить обновление на свой судьбофон. Они столкнулись в столовой. Костя набрал целый поднос и, не успев сесть за стол, принялся жевать. Настя взяла только кофе. «А что, действительно люди видят своего техника за минуту до смерти?» — спросила Ягодкина после того, как рассказала о встрече с бывшей сотрудницей. «Есть такое?» — чавкал с набитым ртом Костя. «И что ты обычно говоришь им?» «Я? Ничего не говорю. Зачем мне с ними говорить? Слушать их нытье? Просто молча жду, пока все закончится. Сливаюсь с интерьером». «То есть тебе даже не интересно, что у человека внутри?» «Органы внутри и желчь!» — надменно цыкнул Костя и отхлебнул из кружки. «Но ведь ты десятилетиями ведешь человека к его финалу, а иногда целую семью. Разве ты не хочешь рассказать им о том, что это ты подкручивал винтики их судеб, а многие их решения были заранее спланированы и несли какой-то смысл?» «Да нет никакого смысла, Ягодкина!» Костя начинал раздражаться. «Это просто работа, ау! Никто не знает, что там с этой судьбой! Может, и нет никакого замысла, просто кто-то развлекается, посылая нам дурацкие задания. Расслабь булки и живи спокойно. Я даже имена их не всегда запоминаю. Один ушел, другого назначили, родился, помер. Кому какое дело?» Настя была в шоке. Этот человек, этот циничный кусок личности, не имел даже представления о сострадании. И, судя по его словам, все вокруг рассуждали точно так же. «Ты куда?» — спросил Костя, тогда Ягодкина резко встала из-за стола, пролив на него немного кофе. «На работу. Не хочу, чтобы к моему подопечному, моему Аркадию Семеновичу, в самом конце жизни приставили такого техника, как ты». «Удачи!» — закатил глаза парень и принялся за десерт. «Снова ты?» — спросила торговка сладостями, заметив на пороге магазина девушку. «Я остаюсь работать», — твердо заявила Ягодкина. «Но прошу вас один раз помочь мне справиться, пожалуйста. Я не хочу быть как все. Хочу, чтобы мои клиенты уходили достойно». После непродолжительного молчания старуха кивнула. Она взяла упаковку конфет и начала запирать отдел. «Зачем это?» — спросила Ягодкина, показав на сладости. «Я всегда угощаю их при встрече», — улыбнулась женщина. Бездыханное тело Аркадия Семеновича лежало на каталке в машине скорой помощи. Врач уже констатировал время смерти. В больницу ехали без мигалок. Замолкла сирена. «Душа еще не покинула тело. Формально он жив», — сказала торговка. Ягодкина жадно впитывала каждое ее слово, как почва, изголодавшаяся по дождю. «Значит, душа существует?» «Конечно! Смотри!» Веки Аркадия медленно разомкнулись, губы дрогнули, но эти перемены заметили только Настя и ее ветхая помощница. «Как себя чувствуете?» — спросила седовласая женщина у покойника. «Нормально, кажется. Я что, умер?» Зрачки его бегали по кругу. Двигать мужчина мог только ими и еще губами. А вот остальные части тела оставались парализованными. «Почти. Еще минута, и все закончится. Хотите конфетку?» Старуха достала из сумочки конфеты «Мишка на севере» и показала их Аркадию. Тот не отказался. Она развернула одну и вложила ему в рот. Мужчина начал жевать, довольно причмокивая. «Вы готовы уйти?» — спросила она, когда он расправился с тремя конфетами и поблагодарил за угощение. «Честно говоря, не очень. У меня же внук вот-вот родится. Дочка до 35 дотянулась с детьми. А я бы хотел хоть немного поиграть в деда. И жену нельзя оставлять сейчас. На даче крыша прохудилась, теплицу надо починить. Да и на юг же собирались в последний, так сказать, раз». Грустно вздохнул мужчина и облизал шоколад с губ. «Я бы очень хотела вам помочь. Но судьба так сложилась, что вам нужно уйти. Это важно. Таков замысел», — сказала торговка и достала новое угощение. «А что, судьба существует?» — искренне удивился Аркадий. «Я как-то не особо во все это верю, знаете ли». «Существует. Я техник судьбы. Слежу за тем, чтобы все шло так, как задумано. Вы должны понимать, что ваша жизнь была очень важна. Вы сделали много полезного». «Это что же? Ел, спал и ходил на работу?» — усмехнулся мужчина. «Каждый день вы совершали миллион действий, которые имели важные для мира и других людей последствия. Просто вы о них не знаете. Вы очень важный человек. Я хочу, чтобы вам было спокойно. Вы сделали много, а все успеть невозможно». «Неожиданно, конечно, но обнадеживает. Мне действительно стало как-то немного легче. И все-таки я бы хотел сделать еще чуть-чуть. Увы, но...» Старуха не договорила, потому что сидящая напротив Ягодкина резко изменилась в лице. Показывая пальцем на судьбофон, она вскочила и со всего размаху ударила мужчину в грудь. Затем еще раз и еще. Появился пульс. Заработали легкие. Услышав сдавленный хрип, врачи засуетились. «Что? Отбой?» — спросила женщина, когда медики стабилизировали пациента, а раскрасневшаяся от волнения и усталости Ягодкина подсела к ней. «Ага. Только что пришло сообщение, что ему дали 5 лет». От радости голос Ягодкина сделался хрустальным. «Поздравляю!» — заботливо погладила ее по голове торговка сладостями. «Тебе, кстати, постричься бы пора». «Я решила, что буду отращивать волосы», — сказала Настя, утирая слезы счастья. Через 2 недели в больничной палате Аркадий Семенович рассказывал жене и дочери, как пережил клиническую смерть. «И что там? Что ты видел? Был кто? Маму видел?» — атаковали его родные вопросами после того, как поблагодарили все высшие силы и реанимационную бригаду за спасение любимого мужа и отца. «Честно говоря, я ничего не помню», — признался Аркадий. «Кажется, была старуха, вся в черном, и у нее была коса». Родственники поменялись в лице. В их взглядах читался неподдельный ужас. «Господи!» От накатившего ужаса жена прикрыла рот ладонью. «И что же она от тебя хотела?» «Да не помню я!» — отмахивался Аркадий. «Кажется, угощала конфетами». «Кисель». «Что?» — переспросила Ягодкина. «Фамилия у нее Киселева. Зовут Анна Александровна. Мы ее раньше тетя Аня звали. Или Кисель». Костромин сидел на полу, прислонившись спиной к стене. «Я и сам думал, что она давно уже отошла в мир иной, ну или куда-то в те края». «Так вы помните, как это? Закрывать клиентов?» В темном коридоре Костромин видел только силуэт Ягодкиной. Та тоже расположилась на полу неподалеку. «Нет», — признался бывший начальник. «Не помню. Наверняка я закрывал своих, но это было так давно, что в памяти остались только какие-то обрывки, связанные с подменой нижнего белья или с ремонтом дверных петель. Но никак не с прощаниями и с разговорами перед смертью». «Знаешь, Ягодкина...» Костромин закряхтел, поднимаясь с пола. «Ты дала мне хорошенький, ободряющий подзатыльник. Они там, конечно, все инженеры и математики. Умные, расчетливые, знают все на свете. Могут расписать любую жизнь от первого и последнего вздоха. Заточить ее в формулу. Сделать так, чтобы машина крутила землю». Павел Рефрижераторович размахивал руками, словно дирижируя невидимым оркестром. Ягодкина согласно кивала, но сама понятия не имела, о чем толдычит ей Костромин. «Но они действительно сидят в своих кабинетах, перекладывают бумажки, стучат по клавиатурам ноутбуков и не представляют, что происходит между техником и его клиентом. Только тот, кто выходит на объект и проводит по 12 часов в сутки в течение 30, 40, 60 лет рядом со своим подопечным, может точно ответить, есть у человека душа или нет?» «Так точно, Павел Рефрижераторович!» Ягодкина расплылась в улыбке, наблюдая, как в бывшем начальнике просыпается боевой задор. А в голосе появляются знакомые воинственные нотки. «Мы столько всего видели...» Его голос дрогнул. «Чувствовали то, что нельзя объяснить. Мы не ангелы-хранители, но клянусь, они были рядом. Особенно, когда клиент в шаге от смерти оказывался. По моей же глупости». «И я чувствовала!» — взвизгнула Ягодкина, вскакивая, как ошпаренная. «Пусть идут лесом со своими стабилизаторами и осями. Дело, конечно, хорошее, правильное, но никакого отношения к судьбе это не имеет. Да и кто-то же направил тех первых на создание этих машин. Была же жизнь до СТЗО. А значит, была и судьба. Настоящая судьба. И души у людей всегда были. И что-то еще». «Вы правы, Павел Рефрижераторович, абсолютно. А что такое СТЗО?» Несмотря на подписку о неразглашении, Костромин вкратце рассказал Ягодкиной все, что узнал год назад. А когда закончил и собрался уходить, из-за угла материализовалась фигура Гадова. Он самодовольно насвистывал какой-то мотивчик себе под нос, перекидывая ключи от кабинета на указательном пальце. «Костромин! Ягодкина! Вы чего тут забыли? У вас дел мало? Так я вам быстро найду новые!» «Федя, варежку захлопни!» Костромин так резко осадил Гадова, что у него задрожал второй подбородок. «Я тебе тут бумагу на подпись принес», — протянул Павел Рефрижераторович заявление. «Уходите? То есть уходишь?» Голос Гадова предательски дрожал, когда он прочел строчку «Прошу уволить меня по собственному желанию». «Верно. Хочу немного отдохнуть, отвести душу, понять, зачем я пришел в этот мир и что ждет меня дальше. А там видно будет. Может, вернусь». «Так подай заявку в бюро. Пусть тебе расчет пришлют, как бывшему руководителю. Думаю, тебе пойдут навстречу». Не понимал сути этой экзистенциальной бравады Гадов. «Не надо мне расчетов. Я сам все выясню». Костромин поправил воротник и, бодро зашагав в сторону выхода, крикнул, не поворачивая головы: «И если ко мне кто-то придет, хоть техник, хоть чистильщик, клянусь кодексом, землю с орбиты собью. Так и передай начальству». «Ну ладно, как скажешь». «Подождите, Павел Рефрижераторович, я с вами». Ягодкина суетливо копалась в рюкзаке, пока не нашла написанное 2 года назад заявление, которое носила с собой на всякий случай, и, припечатав его к груди Гадова, помчалась вслед за Костроминым. «Сходил, называется, кофейку попить». Гадов почесал затылок и посмотрел на криво висящую табличку. Уголки его губ дрогнули, то ли в улыбке, то ли в гримасе усталого разочарования. Текст читал Владимир Лесных.